Глава 7. По мере исследования шестого этажа подземелья, Арпе начал испытывать все более странное ощущение. Как бы он об этом ни думал, это подземелье было слишком длинным. «Да что же это за подземелье такое? Разве они не все такие? В большинстве подземелий всего 3 этажа. Это ненормально». Как правило, оценить сложность подземелья новичков можно было по одному только взгляду на его первый этаж. Если в нем обитали монстры 5 уровня, то босс был не сильнее 10. Если в подземелье имелся дополнительный этаж, то уровень босса мог подняться до 15. Даже если подземелье оказывалось больше обычного, то оно, как правило, все равно заканчивалось на 3 этаже, а максимальный уровень босса варьировался в пределах 20. Даже если начинающим авантюристам удавалось легко прорваться через подземелье, в конце они все равно погибали. Но это место... «Люди, я убью всех, кто осмелится вторгнуться в мои владения. Ого! С ужасным ревом на них бросился скелет 33 уровня. Его глаза испускали синее свечение, однако Майтел без колебаний шагнула вперед, чтобы встретиться лицом к лицу со своим новым противником. Она с легкостью уклонилась от костяного меча и нанесла контратаку костяной дубиной, подобранной с трупа скелета воина. Прочное оружие безжалостно размозжило череп скелета. Тем временем с тыла попытались атаковать 2 скелета-лучника, однако Арпе быстро позаботился о них, бросив 2 костяных кинжала. Битва в 3 зале 6 этажа закончилась без каких-либо осложнений. «Мы уже на 6 этаже, но до сих пор нет ни одного признака окончания этого подземелья». «Мы снова их победили! Ха-ха-ха!» Продолжая раз за разом побеждать, Майтел поняла всю сладость этого момента. Арпе был уверен, что в прошлом она так не поступала, а поэтому задумался, что же нарушило ее отношение к этому процессу. Неужели причиной всему был Артпе? Он был настолько хорош в промывании мозгов, что если бы король демонов отдал ему свой трон, у Артпе наверняка получилось бы захватить весь мир. «Почему Артпе так хорошо бросает оружие?» «Зато ты превосходно владеешь дробящим оружием, несмотря на то, что впервые взяла его в руки. Мои навыки не так хороши, как твои», — возразил Артпе, глядя на то, как Майтел обчищает скелетов. Майтел, 29 уровень, дробящее оружие уровень 4. Майтел уже свыклась с концепцией мародерства, а потому теперь помогала Артпе. С одного из монстров выпала серебряная монета. Казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как они удивлялись появлению серебряных монет. И вот теперь они поднимали серебряные монетки, ничуть им не удивляясь. «Когда поднимается мой уровень, это ощущается, будто нечто волшебное. Я знаю, что я остаюсь тем же самым человеком, но при этом чувствую, что теперь смогу сделать гораздо больше. То, что я сочла бы чудом в прошлом, теперь является частью моей повседневной жизни. Вещи, которые я считала невозможными, находятся в пределах моей досягаемости. Это действительно приятно». «Как правило, это ощущение появляется только после бесчисленных бедствий. Пожалуйста, имей это в виду». Конечно, Арпе проходил через тот же процесс, что и она. Но в своей прошлой жизни ему удалось достичь 350 уровня, а потому он не испытывал того же восторга, что и Майтел. Талант Майтел был выше других, не только потому, что она обладала превосходным потенциалом и статусом героя. Она обладала инстинктом, который позволял ей адаптироваться в боевых ситуациях. Она чувствовала, что и когда необходимо сделать. «В настоящее время мы находимся на одном уровне с большинством наемников. Можно вполне задуматься о карьере наемников, услугами которых пользуются на войнах». «О чем ты говоришь, Артпе? Нам всего 12 лет». Услышав эти слова, Артпе пронзительно посмотрел на нее и пояснил. Ты никогда не должна судить о силе других, исходя из внешнего вида и возраста. Это первое правило выживания. Да. Более того, я не хочу, чтобы наш возраст служил оправданием нашей слабости. Наши враги не пощадят нас только потому, что мы молоды. Да, все в порядке. Артпа, ты слишком хорош. Какие странные у тебя выводы, пробормотал Артпа, закончив сбор трофеев. Затем он по привычке проверил свое снаряжение, продовольствие, воду и остаток маны. За последние пару дней он научился обращаться с маной, находящейся внутри тела человеческого мальчика. Его взаимодействие с маной прошло очень долгий путь по сравнению с тем, когда он впервые к ней прибегнул, находясь в новом теле. И пусть Артпа еще не подтвердил это предположение, но если бы он проверил информацию о самом себе, то наверняка бы выяснил, что контроль маны существенно вырос. Внезапно Артпа почувствовал, как его нити маны что-то зафиксировали. Еще после столкновения с элитными зомби на первом этаже он чувствовал, что все слишком гладко. И вот, хоть это находилось достаточно далеко, Артпа почувствовал в конце шестого этажа присутствие монстра, превосходящего любое существо, с которыми они сталкивались. Это был скелет, но в руках он держал полуторный меч, который определенно был сделан не из костей. А затем его нити маны были разорваны. Что за фигня? Чудовище обладало самосознанием и могло управляться с маной? Оценив ситуацию, Артпа снова послал вперед несколько десятков нитей в его окружение, одновременно с этим схватив Майтл за руку. «Бежим прямо сейчас!» «Независимо от того, кто противник, мы должны попробовать сразиться с ним». «Он полностью отличается от элитного зомби, который нам встретился. Бежим!» «Хорошо!» Героиня поспешно двинулась в обратном направлении. Однако, как бы они ни торопились, скелет приближался с ним с огромной скоростью. Каждый зал подземелья ограждался от следующего стальной дверью, но этот скелет просто прорывался сквозь них, параллельно собирая под своим командованием еще больше нежити. Это была худшая разновидность элитного монстра. «Ты думаешь, я так легко сдамся?» Его нити маны были разорваны, но он снова направил их по направлению к противнику. Подобное действие не было пустой тратой маны, ведь Артпа использовал силу чтения всего сотворенного, активируя при помощи маны ловушки. Это сильно затрудняло перемещение скелетов. Собравшаяся орда скелетов начала нести потери. Даже элитный скелет, возглавлявший ее, получил некоторые повреждения. Осознав ситуацию, монстр начал использовать трупы мертвых скелетов, чтобы защититься от ловушек. Вот же козел! Это подземелье раздражало тем, что в нем было больше ловушек, нежели монстров. Однако ни одна из ловушек не могла нанести элитному скелету по-настоящему критический урон. Таким образом, в основном Артпе сосредоточился на убийстве скелетов, сопровождающих своего предводителя. «Артпе, куда мы идем?» «К выходу». «К выходу из подземелья? Подожди-ка, ты имеешь в виду к входу, который на первом этаже?» Спросила Майтл, будто не хотела этого. Однако Артпе лишь мрачно кивнул. «Если он доберется до нас, нам конец». «Нам его не победить?» «Только не путем лобового столкновения. Даже если Майтл была экстраординарным гением, достигшим 29 уровня менее чем за неделю, она все равно не смогла бы его одолеть. Не мудрено, ведь элитный скелет был 60 уровня. Но куда важнее было то, что он преодолел порог 50-го. В обмен на возможность обучения всем навыкам, мы будем оставаться героями лишь до тех пор, пока не победим короля демонов. За исключением демонов, все остальные расы получают высокоранговые классы, когда достигают определенного уровня. Это позволяет им стать более мощными и более специализированными. И впервые эта возможность предоставляется... на 50-м уровне. Не исключением были и монстры. Между существами, которые пересекли и не пересекли этот порог, была поистине огромная разница. Не было бы преувеличением сказать, что монстр 50-го уровня был в 1,5 раза сильнее монстра 49-го. А конкретно этот элитный скелет не просто взял 50-й уровень, но достиг 60-го. Также он вооружен надлежащим мечом и щитом. Это означает, что он получил высокоранговый класс воинского типа. Он обладает способностью командовать всей нежитью в этом подземелье. Монстр такого калибра одной левой прикончит любого другого босса из подземелий новичков. И этот мерзавец прорвался к ним через подземелье с просто невероятной скоростью. Не осталось уже ни одной ловушки, которую мог бы активировать Артпе. Ему удалось уничтожить внушительное количество обычных скелетов. Тем не менее, нанести главному монстру какой-либо ощутимый урон у него не получилось. Расстояние между ними постепенно сокращалось, и если все будет продолжаться в том же духе, то им придется вступить в бой до того, как они успеют подняться на 5-й этаж. «Залазь, Артпе!» — внезапно произнесла Майтел. Что это она задумала? Однако Майтел не стала дожидаться, пока Артпе даст конкретный ответ, и сама забросила его к себе на спину. «Что, черт возьми, ты хочешь? Я хотела, чтобы это было наоборот». «Майтел, 29-й уровень, боевой рывок, уровень 1. Опять». Она в который раз обучилась навыку, который превышал ее уровень, словно это был какой-то сущий пустяк. Кроме того, это был исключительный навык высокорангового класса. Тем не менее, у Артпа не было времени выражать свое восхищение, поскольку Майтел с невероятной скоростью ринулась по коридору подземелья. «Держись крепче, Артпе!» Будто бы я и сам до этого не мог додуматься. «Черт!» Майтел несла Артпе на своей спине. Это было очень неприглядно, но он понимал, что этот метод наиболее эффективный. Вот почему он устроился поудобнее и протянул руку назад. В этот самый момент они уже поднимались по лестнице, соединяющей 6-й и 5-й этажи. Когда они достигли 5-го этажа, он схватил Майтел за плечо и остановил ее. «Подожди, Майтел!» «А что такое, Артка?» Даже чистая мана была способна на разрушительные последствия, если ее было достаточное количество. И вот в руках Артпе сформировалась плотная железная булава из маны, которая тут же опустилась на лестницу. С ужасным грохотом лестница рухнула. «Артпе потрясающий! Этот скелет больше не сможет преследовать нас!» «Нет, вероятно, он убьет подчиненных ему скелетов, сложит их трупы в кучу и заберется на этот этаж. Тем не менее, это купит нам некоторое время и уменьшит количество врагов. Давай поторопимся». Вскоре Артпе и Майтел добежали до 4-го этажа, а затем поднялись на 3-й. Однако, как быстро бы они ни бежали и сколько бы лестниц ни уничтожили, воин-скелет продолжал сокращать дистанцию. Оказавшись на 2-м этаже, они могли видеть огромного монстра невооруженным глазом. «Отстань, костяной мерзавец!» «Смерть людям!» «Ты что, больше других слов не знаешь?» На 2-м этаже не было приличных ловушек, которые можно было бы активировать. Таким образом, Артпе задался вопросом, следует ли ему начать атаковать элитного скелета, метнув в него все свое метательное оружие. Однако он решил, что сейчас не самый подходящий момент для использования такого оружия. Вместо этого он активировал единственное доступное ему заклинание. «Моя воля во мне, и я обращаюсь к этому миру. Рассейся по земле!» «Магия бесполезна!» «Гипернатирание!» Даже если бы Артпе активировал данную магию против своих врагов, она всего лишь заставила бы их суставы тереться друг с другом. Подобная атака была практически бесполезной. Тем не менее, Артпе не стремился нанести монстру урон. Его целью был зал, который они только что пробежали. В мгновение ока мана залила весь коридор и прилегающее к нему обширное пространство. Отполированный пол ярко сиял. «Вау! С такой магией можно не беспокоиться об уборке!» — воскликнула впечатленная Майтел. «Да, тебе больше никогда не придется убираться в доме». «Ах, нет! Мы должны распределить домашнюю работу. Я не могу заставить Арт поделать абсолютно все». Тот факт, что она сказала такую глупость, говорил о вполне нормальном состоянии Майтел. Проверив психическое состояние Майтел таким странным образом, он обернулся к преследующим их монстрам. Самым первым монстром, на которого он обратил свое внимание, был элитный скелет-воин. Он бежал впереди всех. Скелет знал, что магия Артпе не сможет навредить ему, а потому без колебаний сделал шаг вперед. А спустя мгновение ужасный монстр стал похож на собаку, попавшую на лед. Он скользил, пытаясь удержаться на своих ногах, после чего рухнул на пол. «Смерть людям!» Скелет использовал мощный навык под названием «Вопль», но это никак не повредило героям. Обычные скелеты, бежавшие следом за своим командиром, также поскользнулись и пронеслись прямиком по направлению к элитному воину, поочередно врезаясь в него. «Мой драгоценный третий шейный позвонок!» Артпе довольно хмыкнул. Он не был уверен, что его план сработает. Заклинание было использовано для глиняной поверхности и подействовало даже лучше, чем ожидалось, сделав грунт более скользким, чем смазанная маслом стальная пластина. Артпе использовал магическую энергию для воздействия на физический мир. Он полностью изменил местность. Даже если его враг мог противостоять магическим ударам, он не смог избежать этого фиаско. Артпе обучился этой магии, потому что не мог позволить себе выбросить ее. И вот одно из самых бесполезных заклинаний помогло двум героям избежать опасности.